На следующее утро, в день второго тростника, это был первый день Нового года, большая рыночная площадь Тлателолько, как и все остальные рынки в всем мире, была заполнена толпами народа, закупавшего новую домашнюю утварь и кухонные принадлежности взамен старых, уничтоженных перед скрытыми днями. Хотя после зажжения нового огня мало кто выспался, но люди выглядели бодрыми и веселыми, чему способствовали и надетые, наконец, яркие праздничные наряды. И главное, все радовались тому, что боги позволили миру жить дальше. В полдень с вершины Великой Пирамиды Юйтлатуани Мотокусома обратился с традиционным посланием к своему народу. Сначала он сообщил то, что предсказал покойный прорицатель, хорошую погоду, обильные урожаи и так далее, но затем предусмотрительно разбавил эту словесную патоку предупреждением о том, что благосклонность богов будет зависеть от благочестия самих Мешикатль. «Следовательно, — сказал Мотокусома, — все мужчины должны работать, не покладая рук, а все женщины проявлять бережливость. Войны следует вести рьяно и непримиримо. И на алтарных камнях всегда должно быть достаточно жертв». По сути, народу было сказано, что жизнь будет продолжаться, как всегда, по заведенному порядку. В обращении Мотокусома не содержалось ничего нового или неожиданного, никаких откровений, за исключением того, что он все-таки объявил мимоходом, будто сам устроил это для развлечения публики, о предстоящем затмении солнца. Пока чтимый глашатай витийствовал с вершины пирамиды, его скороходы уже разбегались из Теночтитлана во все стороны света. Они несли правителям, наместникам и старейшинам поселение известие о предстоящем затмении, особо подчеркивая, что коль скоро боги дали знать звездочетам об этом событии заранее, то, следовательно, оно не сулит никаких перемен, ни хороших, ни плохих, так что людям беспокоиться не о чем. Но одно дело слова, а совсем другое, когда столь пугающее явление происходит у тебя на глазах. Даже я, хотя одним из первых узнал о предстоящем, и Куалока, увидев знамение наяву, не смог сохранить невозмутимость. Другое дело, что мне приходилось изображать спокойствие и любознательность, ибо вместе со мной в саду на крыше моего дома в тот день, день седьмой ящерицы, находились также Ночипа, Юрибе и наши рабы. Не мог же я ударить перед ними в грязь лицом и выказать себя трусом. Не знаю, как это происходило в других частях всего мира, но здесь, в Теночтитлане, казалось, что Тонатиу проглотили целиком. Длилось затмение, пожалуй, совсем недолго, но нам это время показалось вечностью. Небо в тот день оказалось сплошь затянуто тучами, так что солнце было бледным, подобно лунному диску, и мы даже смогли смотреть на него прямо. Мы увидели, как от обода диска, словно от тортильи, вдруг откусили первый кусочек, а потом тьма стала пожирать весь солнечный лик. Наползала тень, весеннее тепло сменилось холодным дуновением зимы, над нашей крышей растерянно метались птицы, с соседних дворов доносился собачий лай. Полумесяц, откушенный от Тонатью, становился все больше и больше, и в конце концов весь его лик был проглочен, сделавшись темно-коричневым, как лицо туземца из племени Чапа. На миг солнце стало еще темнее, чем облака вокруг него, словно в ткани дня образовалось отверстие, сквозь которое мы заглянули в ночь. Потом на землю пала тьма, и все, небосвод, тучи, и сам Тонатиус скрылся из виду. В тот страшный миг нас радовали и утешали хорошо заметные с крыши огни храмовых курильниц, да розовый отблеск поднимавшегося над вулканом Попокатепетль дымного облака. Птицы затихли. Один красноголовый мухолов, пометавшись между мною и Бью, уселся на куст в нашем саду и спрятал от страха голову под крыло. В эти долгие мгновения, пока день был ночью, мне самому очень хотелось спрятаться куда-нибудь подальше. Из соседних домов доносились пронзительные крики, стоны и молитвы, но Бью с Ночипой стояли молча, а звездный певец и бирюза лишь тихонько поскуливали. Надеюсь, что мое спокойствие частично передалось домочадцам. А потом на небе, медленно расширяясь и становясь все ярче, вновь появился полумесяц света. Дуга, глотающего солнце, И Куалока нехотя ускользнула прочь, позволив Тонатиу появиться из его мрака. Полумесяц рос, увеличивался, а откушенный край напротив уменьшался, пока, наконец, Тонатиу снова не стал полным диском и не заполнил мир дневным светом.